Глава 611. Собратья даосы, позвольте мне кое-что сказать. Глаза Мэнхао заблестели, он с улыбкой повернулся и сложил ладони в поклоне перед прибывшими представителями клана Фан. Ого, разве это не собратья даосы из клана Фан? Только посмотрите на искреннюю радость двух братьев. Должно быть, вам удалось добыть немало ценного в третьем мире. Фан Юй сердито посмотрела на Мэнхао, то, как он это сказал, почему-то разозлило ее. «Нет, не удалось!» – бросила она, сверля его взглядом. «Какая досада!» – сказал Мэнхао и подмигнул ей. «Досада, говоришь?» – непреклонно сказала Фан Юй сквозь стиснутые зубы. «Взгляни, сколько ты добра добыл, а твоей старшей сестре пришлось поставить жизнь на кон, чтобы достать два этих предмета! И ты хочешь обобрать меня до нитки?» «Ладно, как насчет? Немного смущенно начал Мэнхао, но один из практиков клана Фан прервал его своим холодным смехом. «Мы хотели дать тебе сохранить лицо, но ты не понял намека, да? Думаешь, все будет так, как во втором мире? А ну проваливай, мелкий ублюдок! Иначе ты не уйдешь из третьего мира живым!» Второй член клана Фан вышел вперед и презрительно произнес: «Ты, похоже, не знаешь, когда остановиться. Даже клан Зы дважды подумает, прежде чем пытаться отнять что-то, принадлежащее клану Фан. Что до тебя? Доставай давай сюда половину твоего добра! Иначе...» Мэнхао не сводил глаз с этой парочки, но только в нем начал разгораться гнев, как Фан Юй в ярости развернулась на пятках. «Ты сказал ему проваливай?» Угрожающе спросила она у двоих ее спутников. Стиснув зубы, она растворилась в воздухе и возникла прямо перед одним из говоривших. Ее кулак молниеносно просвистел в воздухе. Член клана Фан не успел даже вскрикнуть, как его сила отшвырнула назад, а изо рта брызнула кровь. «Фан Юй, ты что творишь?» – изумленно воскликнул он. «Не понял намека, говоришь?» – яростно вскричала девушка. Сейчас она действительно чем-то напоминала огнедышащего дракона. Во вспышке света она вновь переместилась к говорившему. Дрожащий мужчина хотел контратаковать, но в следующий миг очередной удар вновь отправил его в полет. «Ты смеешь ему угрожать? Не уйдешь живым из третьего мира, говоришь? Раз так, я позабочусь, чтобы ты не покинул третий мир живым!» Глаза Фан Юй метали громы молнии. Пока член клона Фан еще летел в воздухе, она вновь переместилась и с размаха ударила его. В отличие от предыдущих, в этот удар она вложила всю свою силу. От звука ее удара задрожали небо и земля. Остальные практики пораженно наблюдали, как член клона Фан закашлялся кровью, а потом его тело разорвало на части. Из окровавленного каркаса вылетела кричащая зарожденная душа. «Фан Юй, ты посмела напасть на собрата по клану? Тебе не жить! Ты собираешься убить меня из-за какого-то чужака? Что с того?» Холодно спросила Фан Юй. Она выполнила магический пас, а потом привела рукой перед собой. В следующий миг материализовался квадратный треножник, который тотчас обрушился на зарожденную душу практика из клана Фан. С душераздирающим воплем зарожденная душа раскололась на части. Выпавшую бездонную сумку погибшего легко подхватила Фан Юй, она стерла клеймо на сумке и бросила ее Мэнхао. Произошедшее потрясло всех присутствующих без исключения, особенно ошеломленными выглядели члены клана Цзы. Убийство собрата по клану считалось тяжким преступлением в любом клане. Для многих оставалась загадкой такая бурная реакция Фан Юй на брошенные в гневе слова. Фан Юй посмотрела на второго члена клана Фан. Под ее взглядом мужчина задрожал. С бешено стучащим сердцем он нервно сказал: «Старшая сестра Фан Юй, это было всего лишь недоразумение! Я... Это ведь ты сказал, что он не знает, когда остановиться?» — угрожающе спросила она. У практика из клана Фан все внутри похолодело, и он начал пятиться назад. Не успел он пройти и пару шагов, как Фан Юй материализовалась рядом с ним. Просвистел кулак, и мужчина отшвырнула назад. «Старшая сестра Фан Юй, я был неправ!» — прокричал он сквозь кровавый кашель. «Признаю! Я признаю свое вино! Не ты ли потребовал у него половину его вещей?» — холодно спросила девушка. Магическим пассом она вновь вызвала иллюзорный квадратный треножник и послала его в мужчину. Находясь под чудовищным давлением, практик из клана Фан быстро вытащил свою бездонную сумку и бросил Мэнхао. «Старший брат Мэн, позволь мне искупить вино! Младший брат признает свою ошибку!» Мэнхао поймал бездонную сумку и нахмурил брови. Невозможно было понять, о чем он думает. «Мозги у тебя есть?» — констатировала Фан Юй. «Поэтому ты избежишь смерти. Но это не значит, что этим ты избежал наказания!» Девушка посмотрела на практика из клана Фан и мысленно приказала треножнику атаковать. После взрыва бледный мужчина, шатаясь, закашлялся кровью. Хоть он больше и не боялся за свою жизнь, произошедшее все равно поселило в его сердце страх. Он быстро сложил ладони и поклонился Фан Юй. Мэн Хао с двумя бездонными сумками посмотрел на Фан Юй, та встретила его взгляд. «Почему?» – спросил он. «Не твое дело!» – отозвалась Фан Юй. Нахмурив брови, она стиснула зубы и добавила. «В любом случае, мои вещи принадлежат мне, и не собираюсь их тебе отдавать. Можешь забыть об этом. Этого не произойдет. Мэн Хао внимательно посмотрел на нее, но ничего не сказал. Остальные практики обдумывали увиденное. Именно в этот момент из глубин провала, рядом с которым они все стояли, неожиданно раздался мощный шум. От этого звука создавалось впечатление, будто глубоко внизу нечто или некто внезапно взревел. Когда задрожала земля, множество лианоподобных растений зашевелились, дергаясь в каком-то причудливом танце. Лианы становились толще и длиннее, постепенно приобретая сходство со змеями. Весь демонический ци в округе устремился к провалу, превратившись в гигантский столб света, уходящий высоко в небо. Такой столб света можно было увидеть из любой точки первых небес секты бессмертного демона. Он сиял подобно маяку, беззвучно взывая ко всем. Его появление затронуло сердца и души всех практиков планеты Южные Небеса. В этом призыве содержалось сообщение для них всех, в котором говорилось, как можно открыть четвертый мир. Разум Мэн Хао дрожал, остальные практики тяжело сдышали, у многих из них блестели глаза, но никто не хотел делать первый шаг. Все собравшиеся у провала люди просто стояли, не желая действовать опрометчиво. Постепенно к столбу света слеталось все больше и больше людей, разумеется, никому не удалось избежать поборов Мэн Хао. Когда прибыл Сюй Цин, стало ясно, что у провала собралось большинство практиков, которые попали в третий мир. Люди просто стояли настороженно переглядываясь. Первым решился действовать невзрачный худощавый старик из Южного Предела. Он запрыгнул на одну из торчащих лиан и схватил ее. Улыбнувшись собравшимся, он вытащил магический веер и приложил его к поверхности лианы. Вспыхнувший зеленый свет начал расщеплять веер. Он превратил магический предмет в капли искрящегося света, которые впитала в себя лиана. В то же время сама лиана доросла до края провала и, перевалив через него, поползла вниз, унося старика с собой. Фан Юй покосилась на Мэн Хао, а потом обратилась ко всем присутствующим. «Согласно сведениям клана Фан, чтобы попасть в четвертый мир, требуются магические предметы. Предметы из внешнего мира не так эффективны, как добытые в секте бессмертного демона. После принесения их в жертву демоническим лианам, растение удлиняется вниз. Насколько далеко будет зависеть от ценности предмета. Если вы отпустите лиану и спрыгнете вниз, вы покойники!» С этими словами Фан Юй залила вспышка, и она запрыгнула на ближайшую лиану. Как и старик, она вытащила магический предмет и приложила его к лиане. Выросшая лиана поползла вглубь провала. Один за другим люди начали запрыгивать на лианы. Члены клана Цзы, практики северных пустошей, люди Южного Предела, все они забирались на лианы, преподносили ей свои магические предметы и исчезали в провале. Пока практики разбирали лианы, Мэн Хао прочистил горло. Смущенный и немного застенчиво, он обратился к толпе. «Собратья даосы, позвольте мне кое-что сказать. Поскольку лианы требуют постоянных жертвоприношений, я хотел, чтобы вы знали, что у меня имеется немало магических предметов. Я могу вам их одолжить, вот только за каждый одолженный предмет вы должны будете вернуть мне два. Я честен со всеми моими клиентами, у меня справедливые расценки». «Думаю, не нужно напоминать, какие невероятные ценности ждут вас в четвертом мире», — продолжил Мэн Хао. «Поэтому прежде чем мы отправимся в путь, я хочу, чтобы вы подумали о моем предложении. Купи один предмет, отдай два. Я думаю, это очень справедливое предложение». Предложение Мэн Хао не нашло особого отклика среди практиков. «Купи один предмет и отдай два? Это, по-твоему, справедливо? Я еще никогда не видел такого наглого вымогательства». «Курам насмех! Даже если мне придется сдаться на полпути к четвертому миру, я клянусь, что никогда не стану иметь дело с таким бесчестным человеком!» Никто не воспользовался предложением Мэн Хао. Гневно сверляя его взглядом, практики быстро запрыгнули на лианы и исчезли в провале. Стоящая рядом с Мэн Хао Сюй Цин прикрывала ладонью улыбку. Она до сих пор помнила о выходках Мэн Хао в секте Покровителя. А взглянув на совершенно серьезного Манхао, ее улыбка засияла еще ярче. «Они еще пожалеют об этом», — сказал Манхао, прочистив горло несколько раз. «Я действительно руководствовался добрыми намерениями». Улыбка Сюй Цин стала еще шире. Покачав головой, она запрыгнула на лиану и устремилась в провал. У края провала остался не только Манхао. Некоторые предпочли остаться в третьем мире, другие понимали, что им не по силам попасть в четвертый мир. Убедившись, что больше никто не собирается опускаться в провал, Манхао выбрал лиану посередине. Схватившись за нее, он аккуратно приложил к ней магический предмет. Лиана стремительно поползла вниз, унося его в темноту провала. В провале Манхао сразу же со всех сторон окружил холод, в то же время он заметил, что внутри было не совсем темно. На стенах поблескивали сияющие огоньки, разгоняющие своим светом кромешную тьму. Рядом с собой Манхао заметил несколько дюжин ползущих вниз лиан, за каждую из которых держался практик Южных Небес. Внизу виднелась лишь непроглядная чернота, изредка оттуда доносился рев, словно внизу обитал какой-то дикий зверь. Во время этого рева люди крепко сжимали лианы, чтобы не упасть.